Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или визави. Он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уже ненавидела. «Я этого не ожидал от тебя», — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку. «Чего? Ты с нею танцуешь мазурку?» — спросил он торжественным голосом. «Она мне призналась». «Ну так что ж? Разве это секрет?» «Разумеется. Я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки. Уж я отомщу». «Пеняй на свою шинель или на свои эполеты. А зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Зачем же подавать надежды? Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь, понимаю. А кто ж надеется?» «Ты выиграл пари, только не совсем», — сказал он, злобно улыбаясь. Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали. Это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают. Ей захочется вдвое более. Я раза два пожал ее руку. Во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова. «Я дурно буду спать эту ночь», — сказала она мне, когда мазурка кончилась. «Это виноват Грушницкий». «О, нет!» И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку. Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть. Я возвратился в залу очень доволен собою. За большим столом ужинала молодежь, и между ими Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали. Видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид. Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже. Ловить каждый взгляд. Значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов. Вот что я называю жизнью. В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.